Индуцированный переход. Катастрофы, стихийные бедствия, вооруженные конфликты, экономические кризисы развиваются по спирали. Сначала идет зарождение, потом раскрутка, все больше нагнетается напряженность, затем происходит кульминация. Эмоции уже пылают вовсю. И, наконец, развязка. Вся энергия распыляется в пространство и наступает временное затишье. Примерно так же работает водоворот. Внимание группы людей попадает в петлю захвата маятника, который начинает все сильнее раскачиваться, увлекая за собой на бедственные линии жизни. Человек откликается на первый толчок маятника, например, реагирует на негативное событие, принимает участие в завязке и оказывается в зоне действия спирали, которая раскручивается и затягивает подобно воронке. Явление затягивания в воронку определяется как индуцированный переход на линию жизни, где человек становится жертвой. Его отклик на толчок маятника и последующая взаимная подпитка энергии колебаний индуцирует переход на линию жизни, близкую по частоте к колебаниям маятника. В результате негативное событие включается в слой мира данного человека.